Ирина Ясина. Человек с человеческими возможностями. Москва. Издательство «Эксмо», 2012 год. Книга из цикла «Детский проект» Людмилы Улицкой. Другой, другие, о других.